еще одна бессонная ночь. Дым ест глаза, и кофе кипит в кофеварке. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь была вовсе не жизнь, а жизнь в зоопарке. Решетки кварталов, смотри, повсюду клетки квартир. Угрюмый служитель так грозно глядит из-под арки. А я не в обиде, ведь он не знает о том, что мы. Он не знает о том, что мы живем в зоопарке. Мы все здесь. Мы любим, воюем и спим. Жизнь бьет нас, а иногда дарит нам подарки. А кто-то страдает, а кто-то порою грустит. Напрасно, ведь мы живем в зоопарке. Коллекционируют марки, пытаясь тем самым уйти от себя и пытаясь забыть тот факт, что все они живут в зоопарке. Мне кажется, что я скоро возьму и сойду с ума. Солнце печет и становится очень жарко. Кем бы ты ни был, я прошу тебя, постой, не уходи. Давай убежим из этого зоопарка. Спасибо. Ну, если у нас песня, которая редко исполняется, есть такая песня под названием «Седьмое небо».